Интерлюдия номер 4. Фрейлины сильно утомляли Элиану, но надо было держать маску высокомерия и равнодушия. И королева старалась. Хотя больше всего ей хотелось выгнать всех этих расфуфыренных клуш отсюда, затопав ногами. Но надо терпеть. Она уже не капризный подросток, целых 19 лет исполнилось позавчера. А муж даже не поздравил и не сделал подарка. Ох, и наревелась она в тот вечер. До опухших глаз и икоты. Не подарок ей, в общем-то, был нужен. Элиане хотелось, чтобы Георг уделил ей внимание. Поговорил с ней, провел только с ней хоть немного времени. Он же сидел с отстраненным видом на праздничном ужине, а потом стремительно ушел со своим герцогом Дорианом. Дела у них. Элиана сама понимала, что это детская обида, но никак не могла остановиться в своих терзаниях. Она влюбилась в Георга в 13 лет, когда ее впервые привезли ко двору. Король тогда не обратил особого внимания на маленькую смешную девочку, только любезно кивнул при представлении ее. Тогда как раз Георг принял трон, у него была просто чудовищная загруженность делами. Элиана продолжала тихо мечтать о короле, боясь кому-нибудь рассказать о своей любви. С самого детства ей вбивали правила этикета и высоких манер, внушали, что среди двора нет места чувствам, а только расчет и выгода для ее семьи. Она должна быть послушной дочерью, а впоследствии и женой, когда отец подберет ей подходящего жениха. Что свои чувства и эмоции проявлять нельзя, только те, что необходимы по дворцовому протоколу. Оставаться сама собой маленькая Элиана могла только в присутствии своей любимой няни, такой веселой хохотушкой с живым и жадным до всего нового умом. Вот и приходится теперь изображать надменную гусыню. Элиана украдкой вздохнула, вспоминая свое детство, семью. Не было особой любви и теплоты в ее семье. Мать и отец были типичными супругами по договорному браку. У каждого была своя жизнь. Детьми, сыном и дочерью не слишком интересовались. Сыну, как наследнику герцогства, уделялось немного больше внимания. Элиана до достижения ею брачного возраста была на попечении гувернанток и учителей. И только когда у нее в 15 лет появился внезапно довольно сильный дар воды, ей стали уделять внимание в плане обучения управления своей стихией. Ценность ее как невесты резко повысилась. «Как племенной кобылы», — грустно усмехнулась Элиана про себя. И даже внезапное известие, которое принес в дом незадолго до ее 17-летия отец, что отныне она невеста короля Георга, не принесло большой радости девушке. Нет, она не разлюбила Георга, но отлично понимала, что шансов получить искренние чувства короля у нее крайне мало. Как наперебой твердили ее отец и мать, она должна выполнить свой долг перед семьей, не уронить достоинство королевской семьи. Должна, должна, должна. Несчастные девчонки совсем задурили голову. Свадьбу она помнила плохо. В голове все путалось от бесконечных наставлений матери, осмотр ее королевским целителем и магом тоже не принес спокойствия. Да и банально от голода было дурно. По какой-то древней традиции королевская невеста должна накануне бракосочетания была сутки голодать, и на свадебном пиру кусок в горло не лез от страха и усталости. Свое «да» перед жрецом она едва пропищала. Но ожидаемые страхи перед брачной ночью были напрасны. Георг не был жесток. Напротив, он был очень осторожен и внимателен к ней, понимая, что взял в жены девочку-невесту. Первое время даже была надежда на взаимные чувства, вспыхнувшие в сердце Элианы, но вскоре наступившая беременность резко сократила встречи с Георгом, да и чувствовала она себя достаточно скверно. Ранний токсикоз и разгулявшиеся нервы тоже не приносили большой радости. За неделю до своего 18-летия королева стала матерью. Роды тоже были нелегким испытанием для организма юной матери. Но только увидев в первый раз своего сына, она со всей силой недолюбленного ребенка потянулась к нему. Маленький принц очень походил на своего отца, что только усиливало любовь Элианы к ребенку. Но и радости материнства ее быстро лишили. Нашлись сразу няньки, кормилицы. Невместно было королеве проявлять плебейские чувства к ребенку. Приставленная к юной королеве статсдама, протеже ее отца, постоянно шипела ей в уши, что не следует обращать на кого-то недостойного ее внимания, не следует проявлять жалость или сочувствие, что королева выше всего обычного, и проявлением своих чувств она только оттолкнет короля от себя. Но при этом надо требовать каких-то уступок от короля сверхдоговоренного. В общем, голова у бедной королевы шла кругом. И она выработала для окружающих позицию высокомерной стервы. Так ее меньше доставали. Даже к своему ребенку она должна была демонстрировать холодность, этикет и обычай, хотя больше всего Элиане хотелось целый день проводить в детской со своим сыном. Еще и отец ухитрился каким-то образом попасть в немилость к королю и был отправлен послом в дальнюю страну, хотя рассчитывал на должность не менее, чем главного советника короля. Теперь мать засыпает ее письмами и требованиями о том, чтобы Элиана уговорила мужа вернуть своего отца. И она вынуждена была это делать, на что Георг сердился еще больше. Да и сплетни фрейлин о том, кто сейчас является фавориткой Георга, больно ранили сердце бедной королевы. На приемах и балах она теперь просто отбывала время, танцуя с мужем один танец, потом сидела и смотрела на заигрывание своих же фрейлин с королем. И приходилось делать при этом равнодушное лицо. Правда, последние несколько дней фрейлины шептались, что король уже давно не посещает свою фаворитку. Но делали это не из сочувствия к королеве, а скорее из злорадства к своей более удачливой временно товарке. И гадали, на кого теперь упадет благосклонный взгляд короля. Элиана должна была все это слышать за своей спиной и терпеть. Но сколько еще она сможет выдержать?